Глава 14. Вадим. План по моральному и материальному уничтожению Калинина набирает свои обороты, что не может не радовать. Не скажу, что я мстительный и злопамятный, но Дима заслуживает самого сурового наказания за свои действия. Я всегда говорю так. Гнилой человек гнилой во всем. И в ситуации с Ирой я еще раз в этом убедился. В далеком прошлом он перешел мне дорогу. Это случилось еще задолго до того, как Калинин стал активно развлекаться с моей женой у меня за спиной. Тогда я еще работал у Геннадича, у своего главного учителя, который сыграл огромную роль в моем становлении в профессиональном смысле. Он поручил мне важное дело. Я должен был защищать крупную шишку. Ночи напролет я выстраивал линию защиты, заведомо зная, что клиент невиновен. Однако все улики указывали на обратное. Слушание переносили два раза, что вызывало у меня логичные вопросы. Я практически поселился в здании суда, пытаясь все выяснить и разобраться, что именно происходит. Даже Геннадьевич не смог повлиять. Кому-то было выгодно затянуть следствие. И позже я узнал, что в этом был замешан Калинин. Ему и его подельнику-прокурору обещали неплохой откат, если мой клиент будет находиться за решеткой длительное время. Когда же, наконец, наступил день судебного процесса, прокурор предоставил улики, которых не было в материалах суда, и суд снова перенесли. Потребовалось еще два месяца, чтобы доказать, что они не имели никакого отношения к делу. За это время супруга клиента успела с ним развестись и продать совместно нажитое имущество, на которое у нее была генеральная доверенность от мужа. Позже я узнал, что она была хорошей приятельницей Калинина. Он и связал ее с прокурором. Вот только доказать, что Дмитрий причастен, было невозможно. Следов никаких не осталось. А он сорвал весомый куш. Суд мы выиграли. С Калининым я встретился. И он получил свое, конечно. Вот только такое драгоценное время было утеряно. Разумеется, в дальнейшем мой клиент наказал предателей, свою жену и прокурора, которые закрутили роман и укатили за моря, оставив их ни с чем. Но отпечаток все равно остался. Из воспоминаний меня выдергивает телефонный звонок. Это уже третий раз за последний час. Моя бывшая жена никак не может успокоиться, пытаясь наладить наши взаимоотношения. «Слушаю, дорогая», — бросаю насмешливо. «Вадим, привет!» От ее лисьего голоса хочется избавиться как можно скорее. «Я перейду сразу к делу». «Денег ты не получишь», — предупреждаю ее просьбу. «Я звоню не за этим». Улавливаю нотки разочарования, но она быстро берет себя в руки. «Мы можем встретиться?» «Зачем?» «Это касается Кости и...» запинается. «Сложившейся ситуации». «Хочешь спросить у меня совета, как вернуть доверие сына и теплые отношения с ним?» спрашиваю прямо. «Вадим!» «Нужно быть честной, Аня», спокойно говорю я. «Вот и весь секрет». «Вадим, я прошу тебя!» «Я действительно очень виновата!» В ее голосе слышится что-то отдаленно напоминающее раскаяние. Но, зная свою бывшую супругу, могу сказать с уверенностью в 95%, что все ее слова – фальшь. «Ну хорошо, у меня есть свободный час. Решаю встретиться с Аней и в очередной раз убедиться в своих мыслях относительно нее». «Заедешь ко мне? Я как раз приготовила ужин». «Хорошо». Стоит мне увидеть Аню, как я начинаю смеяться. Бывшая жена встречает меня в провокационном халате, надеясь, что сможет зацепить меня своей привлекательностью. Да, безусловно, в свои почти 40 выглядит она прекрасно, но только я уже много лет не воспринимаю ее как женщину. «Почему ты смеешься?» Она гневно зыркает на меня своими зелеными глазами. «Дорогая, ты так открыто пытаешься меня соблазнить, что я не могу сдержаться». Присвистываю я. «Морозов, ты с ума сошел? С какой стати я бы стала тебя соблазнять?» Возмущенно восклицает она. «Пойдем поужинаем лучше. Я уже накрыла стол». Мою руки и прохожу в кухню-гостиную, где накрыт изысканный стол. Честно говоря, увиденное меня впечатляет. Но мне с трудом верится, что все это могла приготовить Аня. «Что-то не так?» спрашивает она. «Хочешь сказать, что ты приготовила все это сама?» Прищуриваюсь я. «Да, Морозов. Что тебя удивляет?» «Тебе хорошо известно, что именно», — отвечаю я. «Людям свойственно меняться», — будничным тоном произносит Аня, опускаясь на стул. «Да, но только к тебе это не имеет никакого отношения», — говорю я, устраиваясь напротив бывшей супруги. «Говори, что хотела». «Вадим», — она поджимает губы, — «между мной и Димой больше ничего нет. Мы перестали общаться, и мне действительно стыдно за свое поведение. Вы с Костей находитесь в прекрасных отношениях, а я... Я просто боюсь, что он может отвернуться от меня, тем более его жена меня ненавидит по понятным причинам». «И что же ты хочешь от меня?» «Поговори с ним, пожалуйста». На ее глазах наворачиваются слезы. «Оу, а это что-то новенькое». «Аня, я не верю ни единому твоему слову и твоим слезам. Такие, как ты, не меняются. Может, сразу перейдешь к делу? Я отправляю в рот кусочек мяса. Кажется, я разгадал твою загадку». «Какую загадку?» — хмурится она. «Я точно знаю, из какого ресторана привезли ужин». Я открыто посмеиваюсь над ней. «Ты ничуть не изменилась». «Вадим, перестань! Я все приготовила сама!» — возражает она, но меня уже не переубедить. «Давай ближе к делу. Во что ты вляпалась и на какую сумму?» В этот момент раздается звонок в дверь, и Аня с недоуменным выражением лица встает из-за стола. Я иду следом, потому что я догадываюсь, что это за ночной посетитель. «Анюта, как же я соскучился!» — восклицает Калинин, целуя Аню, а затем его глаза встречаются с моими. Удивление на лице Дмитрия вдруг сменяется паникой, которую он быстро подавляет. Однако в его голове уже все встает на свои места. Оправдываться бессмысленно. Преступник сам явился на место преступления. «Добрый вечер», — произношу насмешливо. «Проходи, Димон. Аня приготовила потрясающий ужин». Перед глазами вдруг проносятся картинки многолетней давности, когда еще на тот момент моя супруга пригласила в гости семью Калининых. Меня вызвали на работу, и этот приятный вечер прошел без моего участия. Аня ничего не знала о делах Дмитрия, я не делился с ней таким. Да и что тут скажешь, супруга не слишком-то интересовалась моими делами. И чуть позже мне стало понятно, почему. Однако тот взгляд Ани, когда Калинины переступили порог нашего дома, я забыть так и не смог. Разумеется, тогда я решил, что мне показалось, ведь Ирина — ее лучшая подруга, а Дмитрий — супруг Иры. Аня смотрела так, будто кроме нее и Калинина больше никого нет. Она заметно нервничала, путалась в словах и постоянно улыбалась. Позже, уже после работы, я спросил о ее самочувствии, но получил банальный ответ, будто все хорошо, и мне показалось. Сейчас же в ее глазах я вижу страх. Ну, конечно, моя дорогая бывшая женушка не хочет портить отношения со мной. Она уверена, что знает ко мне подход, и меня ее уверенность, несомненно, смешит. «Что ж ты в дверях стоишь?» Я подхожу к нему и похлопываю по плечу. «Давай, проходи». «Аня, какого черта он здесь делает?» Спрашивает тихо, но мне все слышно. «Я его позвала», — отвечает шепотом. «Ань, я пойду», — произносит Дима, но я останавливаю его. «Нет, нет, ты никуда не пойдешь, раз пришел». Спокойно протягиваю я, пропуская его вперед. «Разговор есть». Калинин не спорит и проходит в столовую. Не в том положении он сейчас находится. Проводив его холодным взглядом, я перевожу внимание на Аню. Она вопросительно впивается в меня глазами, чем вызывает легкую усмешку. «Зачем тебе это, Вадим?» – спрашивает серьезно. «Что именно?» – выгибаю бровь в мнимом удивлении. «Не строй из себя!» – замолкает, ловя мой предупреждающий взгляд. «Ты отлично знаешь, о чем я!» «Я одного не понимаю. Ты позвала меня на ужин. Дмитрия. Ира тоже будет. Пообщаемся, как одна большая дружная семья?» – насмешливо уточняю. «Я его не звала», — она отрицательно качает головой. «Тогда зачем он пришел?» «Понятия не имею. Иди и сам спроси у него», — фыркает она, скрещивая руки на груди. «Да я-то спрошу», — запускаю пятерню в волосы. «Но тут такое дело. Он хочет вернуть свою жену, но вместо нее приходит к тебе». «Хочет, пусть возвращает». Аня меняется в лице. «Мне какое дело?» Она проходит в столовую, а я иду вслед за ней. Напряжение не просто витает в воздухе. Кажется, будто им пропитан каждый предмет, находящийся в этом помещении. Я словно палач или судья, устраиваясь во главе стола, а моя бывшая жена и Калинин оказываются по обе стороны. Они не смотрят друг на друга, все внимание сосредоточено на мне. «Как ты тут оказался?» — задаю вопрос, вертящийся на языке. «Мимо проезжал. Неужели я не могу зайти в гости к новоиспеченной родственнице?» «Как ты сказал?» — слова Димы вызывают у меня смех. «К новоиспеченной родственнице? И с каких пор она стала такой? Пару недель назад или, может, десяток лет назад?» «Вадим, я не понимаю, чего ты добиваешься?» Анюта встает на защиту своего любовника. «Понимаете ли, голубки, дело не в том, кто к кому зашел в гости, делаю паузу, а в том, что вы оба заврались. Дима клянется Ире в светлой и чистой любви. Говорит, что больше никогда так не поступит. Верно, Димон? А ты, Анечка, настолько несчастна, что готова соблазнить бывшего мужа и продать ему свое тело, чтобы жить в достатке. Мерзко, согласитесь». «Вадим, это не так!» — резко бросает бывшая. «Как ты можешь даже вслух произносить такие вещи?» «Давай еще раз, Дим», — игнорирую слова бывшей жены. «Зачем ты притащился сюда? И для чего до сих пор суешься к Ире?» «Тебя это не касается. Ира — моя жена». «Уверен?» — спрашиваю, играя бровями. «И она простит меня рано или поздно, а ты...» — он тычет указательным пальцем. «Не лезь! Что значит уверен?» «Ты уверен, что Ира тебе жена?» Вальяжно откинувшись на спинку стула, задаю тот же вопрос. «Не лезь не в свои дела, Морозов, и прекрати настраивать Иру на развод со мной!» «Я одно тебе скажу, Дима, прищуриваюсь. Ты даже ее мизинца недостоин. Еще хочу тебя предупредить. Не стоит тебе приближаться к ней». «Ну, ничего себе!» — хлопает в ладоши Аня. «Заядлый холостяк влюбился. И в кого? В мать своей невестки!» Я начинаю громко хохотать, потому что перекошенное выражение лица Ани не оставляет мне выбора. Зависть, смешанная с яростью, проникает к ней под самую кожу, вынося на поверхность все самое грязное и отвратительное. Дима в этот момент кажется растерянным. Он определенно не ожидал, что Ира не останется одна. «Тебя это так сильно беспокоит?» — иронично кривлю губы. «Это беспокоит меня!» — Калинин подается вперед. «Меня совершенно не интересует ваше мнение, голубки. Счастливо оставаться!» Я поднимаюсь с места. «Да, кстати, Дим, попробуй еду из ресторана. Анечка так старалась». Я покидаю этот дом в очередной раз, убеждаясь в своей правоте. Калинин – жалкий трус. Стоит чуть надавить, и он сделает все, что от него потребуется. Не перестаю удивляться, как он столько времени смог работать адвокатом. Теперь ясно, почему отец Иры почти все его дела заканчивал сам. Дима – скользкий и гадкий тип, который вскоре получит по заслугам.